Содержание. Обращение к читателю. Глава первая. Этот сложный, запутанный мир. Глава вторая. Насекомые. Глава третья. Пауки. Глава четвертая. Земноводные, амфибии. Глава пятая. Присмыкающиеся, рептилии. Глава шестая. Птицы. Глава седьмая. Млекопитающие. Лесные заповеди. Конец содержания.